сидел на скамейке в парке Шварценберг на самом краю глубокого ущелья Аах и с часами в руке следил за тем, с какой быстротой синица вылетала из гнезда и возвращалась к птенцам, неся им в клюве добычу. Бисмарк так увлекся этим подсчетом, что пропустил время королевского обеда. Пока он развлекался с синицей, Вильгельм I уже закончил беседу с навестившим его Францем Иосифом и теперь был вне себя от радости, король сообщил входящему Бисмарку. «Австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франкфурте съезд всех немецких князей. Он приедет туда сам и зовет меня. Какое импозантное собрание! Всего лишь кунсткамера до исторических мумий. Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям? Нету, и быть не может. Ваша поездка во Франкфурт — это отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. Ваше манкирование Франкфуртом — это первый шаг к объединению Германии под вашим же скипетром, что я объяснил недостаточно ясно. Не будьте же романтиком монархии, ведь я предлагаю вам реальную корону Германии. Вильгельм I суетливо забегал по комнате. Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы договориться о совместной борьбе против всяких конституций? Дураков всегда бьют, и Бисмарк бил короля словами. Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совместной борьбы с революциями неспроста. Случись это, и Пруссия останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии сразу непомерно возрастет. В открытом экипаже они выехали из Гаштейна в Баден. Чтобы их не поняли кучера, сидевшие на козлах, они обсуждали германский вопрос по-французски. Но в Бадене их поджидал саксонский король Иоганн, который от имени всех германских монархов начал пылко увлекать Вильгельма I во Франкфурт на Майне. Вильгельм I с новой силой стал рваться на монархический съезд. Теперь он с гневом кричал на Бисмарка: «Не смейте меня удерживать! 30 сюзеренов сидят и ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество короля Саксонии. Это уже вопрос так-то». Король Саксонии стукнул кулаком по столу, выругавшись, но Бисмарка нисколько не испугал. «Здесь вам не Саксония, не стучите!» Йоганн наговорил ему немало шальных дерзостей. «Этого уж я вам не забуду», — пригрозил он. «У меня тоже неплохая память», — ответил Бисмарк. Иоганн уехал, но президент услышал шуршание кринолинов. Явилась подмога Вильгельму I в лице двух прусских королев — Елизаветы и Августы, вдовствующие и царствующие. «Его Величество», — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — «лег на диван и стал истерически рыдать. Все монархи Германии соберутся вместе, душа в душу, сядут за стол, а меня там не будет, и нечего вам там делать», — бушевал Бисмарк. Это напоминало сцену в детской. Ребенок просится гулять, а строгий родитель не пускает. Две коронованные женщины вцепились в Бисмарка мертвой хваткой, чтобы он не вздумал разрушать священные связи монархов. Далее произошло то, о чем Бисмарк умолчал в своих мемуарах. Выскочив из кабинета, он только на улице заметил, что сжимает в кулаке витую бронзовую ручку, вырванную им из дверей в состоянии бешенства. Непрерывно восклицая «Er ist ein recht dummer Kerl», что означает «Вот уж глупый парень», Бисмарк, подобно буре, вломился обратно в королевские покои, а там стояла громадная фаянсовая раковина для умывания. Бисмарк запустил в нее дверной ручкой, и раковина разлетелась на мелкие осколки, которые словно шрапнель осыпали двух королев и самого кайзера, рыдавшего на диване. Выбегая прочь, Бисмарк напоролся на дежурного адъютанта. «Вам дурно?» — спросил он президента. «Было, но теперь стало легче». Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему, чтобы Вильгельм I не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт. Так с ними и надо, с этим дерьмом. Это была